Глава 21. Стефани Грей. «Нет, ты только посмотри на них!» — возмущенно прошипела Алиса. «Он что, всерьез собрался за ней ухаживать?» Стефани с трудом выплыла из собственных мыслей, состоявших из гремучей смеси приятных воспоминаний и еще более приятных фантазий, и оглянулась, ища взглядом то, что так возмутило подругу. Через несколько столиков от них в соседнем ряду сидела еще немного бледная, прилично потерявшая в весе Лана Бран, а рядом с ней суетился Гран. Он притащил целый поднос еды и теперь оставлял на столе тарелки и мисочки, что-то попутно уточняя, вероятно, выясняя, чего еще она хотела бы. О том, что новый вариант зелья сработал, Стефани узнала, как только вернулась в академию после каникул несколько дней назад. Об этом ей радостно сообщила ректор Милдред. Менструальный цикл был успешно пройден, паразитическая сущность уничтожена, поэтому Лане разрешили вернуться к учебе. Впрочем, пока было непонятно, сможет ли она вернуться к ней полноценно, ведь ей многое предстояло нагнать, а она и так звезд с неба не хватало. «А что такого?» — пожала плечами Стефани и отвернулась. «Почему нет? Может быть, она ему действительно нравится. Не зря же он возвращается к ней». Алиса изучающе посмотрела на нее и удовлетворенно хмыкнула. «Да, вижу, ты полностью излечилась от влюбленности в моего братца. Собственно, я ничего не имею против, поскольку он, наконец, начал примиряться с моими отношениями с Арни. Так что есть надежда, что скоро мы сможем снова сидеть все вместе. Если у тебя не будет претензий к ним с Ланой, я буду только рада». «Никаких претензий», — заверила с улыбкой Стефани. «И я рада, что вы тоже помирились». «Я бы не стала забегать вперед», — нарочито недовольно скривилась Алиса, «но подвижки есть. Впрочем, иначе и быть не могло. Он же мой брат, но демон с ним, с Граном, и с Ланой заодно. Теперь я хочу знать, что происходит между тобой и Кроу». К этому вопросу Стефани оказалась не готова, хотя и стоило подготовиться. Она попыталась напустить на себя независимый вид, но все равно наверняка покраснела, чувствовала, как потеплели щеки. «А что между нами может происходить?» Деланно удивилась она, глядя в тарелку. «Я студентка, он преподаватель, к тому же мой наставник. Да он даже и не смотрит в мою сторону». «Угу», — многозначительно протянула Алиса. «Не смотрит. Как и ты в его. И ты бы знала, до чего неестественно это выглядело на первом занятии по зельеварению в этом семестре». Стефани вскинула на нее слегка испуганный взгляд. «Неужели действительно? Она-то как раз старалась не смотреть на Кроу, чтобы не выдать собственное волнение от первой встречи с ним после новогодней ночи». Стефани до сих пор пребывала в некотором шоке от собственной смелости или безрассудства и понятия не имела, как все сложится теперь. В ту ночь они так и не сказали друг другу ничего важного, и она прекрасно понимала все сложности и ограничения, которые накладывают на возможные отношения их текущие статусы. Но все это не будет иметь значения, если только чувства окажутся взаимны. «Между вами определенно что-то произошло», — продолжая улыбаться, заявила Алиса, качая головой. «И я возмущена тем, что до сих пор не знаю подробностей. Давай, колись». Стефани не смогла сдержать улыбку, но в ответ только покачала головой. «Никаких комментариев, по крайней мере, пока. У нас сегодня дополнительное занятие». «О, и на нем что-то ожидается?» Алиса жадно подалась вперед. Стефани чего-то ждала, да. Хотя бы разговора, которого не произошло тогда. Назначая ей занятие, Кроу отстраненно заметил, что ее ждет сюрприз. «Правда?» — обрадовалась она, услышав это. «Какой?» «Грей, вы уверены, что понимаете значение слова «сюрприз»?» — едко уточнил Кроу, выразительно посмотрев на нее, и больше ничего не сказал. Он и не мог. Во всех общественных местах Академии им теперь стоило вести себя вдвойне осмотрительнее. То ли дело его личная лаборатория, там точно нет случайных свидетелей. «Я ожидаю подробностей о действии созданного нами зелья», — равнодушно пожала она плечами, стараясь не смотреть на подругу. «А, ну-ну», — усмехнулась та. «Ладно, храни пока свои тайны. Кстати, ты что, все-таки перешла на линзы?» Стефани почувствовала, что снова краснеет, и лишь невнятно пробубнила. «Вроде того. Давно пора. Тебе идет». Ей оставалось только так же невнятно поблагодарить. Она понимала, что не сможет долго скрывать правду про зелье от соседки по комнате, но хотела дать себе немного времени, хотя бы одно дополнительное занятие. Вечером Кроу встретил ее, как обычно, словно между ними ничего и не произошло. Может быть, улыбнулся чуть теплее, но это вполне могло быть ее фантазией. О новогодней ночи не сказал ни слова, но и демонстративно отстраняться, как-то закрываться не стал. Деловым тоном обсудил успех зелья для Бран и перешел к сути занятия. В этот раз Кроу предоставил Стефани полную свободу действий, предложив сварить любое зелье при условии, что она внесет в него как минимум одно значимое изменение. «Неважно, к какому результату это приведет, иногда нужно уметь отпустить фантазию и просто попробовать что-то, не боясь провала». Поначалу она растерялась, но потом лукаво улыбнулась и принялась за работу. Кроу занял позицию наблюдателя, внимательно следил за тем, какие ингредиенты Стефани выбирает и что с ними делает. На случай, если вдруг станет опасно, как он объяснил. Заодно пытался угадать, что именно она варит. «У меня такое чувство, что вы решили подвести меня под статью», заметил он с улыбкой, когда Стефани смешала 2/3 ингредиентов. «Это же веселящее зелье, так? Оно немножечко противозаконное». «Да ладно вам», — отмахнулась Стефани, помешивая содержимое небольшого котла. «Я знаю, что на Тумалоне его все равно все варят на праздники». «Ну, не все, а только самые отчаянные», — фыркнул Кроу. «От него голова на утро болит так, словно ты всю ночь пил виски, разбавленные не содовой, а элем». «Знаете по собственному опыту?» — поддела Стефани. «А как же? Мне казалось, мы давно выяснили, что мои студенческие годы были веселее ваших, по крайней мере, до последнего семестра». Стефани на это только сдержанно улыбнулась и пояснила. «Да, я читала, что отходняк после веселящего зелья ужасный, поэтому подумала, что в его рецепт можно внести небольшое изменение. Если повезет, это изменение облегчит утренние последствия». «Вы предлагаете потом его еще и попробовать? Праздники-то закончились, смею напомнить». Стефани пожала плечами. «Они же не последние, правда? А практика показывает, что новые рецепты редко получаются с первого раза». «Когда как? Вот зелье для ваших глаз получилось довольно быстро. Даже странно, что никто не сделал его раньше. Побочек нет?» «Пока не заметила», — улыбнулась Стефани. «Но, честно говоря, я не каждый день каникул его использовала». «Почему?» «Берегла на семестр. Дома-то мне не перед кем красоваться». «Вы же понимаете, что я сварю вам еще. Может быть, даже получится продлить. Осторожно!» Он успел выбросить вперед руку и накинуть на котел покров стазиса до того, как внезапно забурлившее зелье взорвалось фонтаном кипящих брызг прямо в лицо Стефани. Та успела лишь испуганно отпрянуть и выдохнуть. «Черт! Так и знала, что все не может быть так просто!» «Ничего страшного!» Кроу одним движением заставил испорченное зелье испариться. «Я же говорил, результат не важен, важно было попробовать. Собственно, это единственное, чему вам осталось научиться, как почти адепту Ордена Ядовитой Змеи, отпускать фантазию и не бояться пробовать новые рецепты». «Ну, до адепта мне еще далеко», — отмахнулась Стефани. «Так что времени научиться хватит». Кроу покачал головой и посерьезнел. «Вы ближе к Ордену, чем думаете. Собственно, в этом и есть обещанный мною сюрприз. Видите ли, несколько дней назад, когда стало понятно, что Бран полностью вылечена, я написал главе Ордена Ядовитой Змеи и рассказал ему о нашем проекте». «Что вы сделали?» — на этот раз тихо и испуганно переспросила Стефани. «Написал главе Ордена?» — невозмутимо повторил Кроу. «Формально я не являюсь его членом, но даже при моей весьма сомнительной репутации я имею некоторый авторитет в мире зельеварения, поэтому мое мнение для них имеет значение. Я предложил ему изучить результаты наших совместных исследований и рассказал о том, какой вклад вы внесли в создание зелья. Он обещал все посмотреть, но, что гораздо важнее, заявил, и у меня есть письменное тому подтверждение, что если все так, как я говорю, то он готов принять вас в Орден хоть сейчас, даже не дожидаясь окончания вашего обучения». «Разве так можно?» — только и смогла выдохнуть Стефани почему-то шепотом. «Раз он так говорит, значит, можно?» — кивнул Кроу, наблюдая за ее реакцией с улыбкой. Стефани тем временем подскочила со стула, невысоко подпрыгнула пару раз и порывисто повисла у него на шее. «Спасибо, профессор!» — с чувством произнесла она. Вы не представляете, как много это для меня значит». «Пока не за что. Вот дождемся официального ответа, тогда...» «Но что понятно уже сейчас, стажировка у меня вам больше не нужна. Так что это было наше последнее дополнительное занятие». Ее хватка ослабла. Стефани отпрянула и заглянула ему в лицо. «Как это?» «Вот так. Вы почти член ордена, так что нет смысла тратить на это время. Лучше сосредоточьтесь на других предметах». Он ненавязчиво цепил от себя ее руки и сделал шаг назад, увеличивая дистанцию. Только теперь в его взгляде появилось то самое отчуждение, которое Стефани опасалась увидеть. «Собственно, я ничем не хуже и не лучше главы ордена, поэтому считаю свой курс полностью пройденным вами, ставлю вам высший балл по всем грядущим темам и экзамену и освобождаю от посещения предмета. Ректора Милдред я уведомлю об этом завтра. Вы очень хорошо поработали в прошлом семестре, так что в новом сможете немного отдохнуть». Его слова звучали бы музыкой для ушей любой отличницы. В других обстоятельствах Стефани и сама была бы крайне польщена. Но сейчас смотрела на преподавателя с ужасом. «Вы что, вы избавляетесь от меня, профессор? Это из-за новогодней ночи? Из-за того, что я вас поцеловала? Мне показалось, тогда вы были не против». Он отвел глаза и чуть опустил голову, словно испытал чувство вины. Но это не продлилось долго. Кроу снова поднял на нее взгляд и усмехнулся. «Конечно, я был не против. Я тебе больше скажу, Стеф. Я был бы не против и всего остального. Даже думал об этом. Я мог бы воспользоваться твоими чувствами и соблазнить, да хоть сегодня. Прямо скажу, молодая любовница очень скрасила бы мое вынужденное пребывание в академии, пусть и всего на несколько месяцев». Слова прозвучали довольно жестко. И Стефани с трудом сглотнула, услышав их. Ей стало жарко. И она не сомневалась, что лицо у нее горит. «Но я слишком уважаю тебя», — продолжил он уже мягче. «Ты действительно выдающаяся студентка, какой у меня еще не было. Я не хочу пользоваться ситуацией и играть твоими чувствами. Но и ответить на них так, как ты того хотела бы, я не могу. Поэтому для нас обоих будет лучше в оставшиеся несколько месяцев держать дистанцию. А если орден примет тебя досрочно, то и вовсе не стоит терять здесь время. Ты вполне способна сдать экзамены раньше и уехать. Тебя ждет большое будущее, и я желаю тебе удачи». Стефани смотрела на него во все глаза и боялась моргнуть, чтобы слезы не потекли по щекам. Он говорил спокойно, без обычного своего едкого сарказма и без презрительного высокомерия. Но каждое слово било наотмашь, пронзало насквозь и жгло огнем. Наверное, ей стоило поблагодарить его за откровенность и благородство, но она смогла лишь молча ринуться к двери, схватив со стула сумку и забыв на столе кучу разных мелочей. Однако Кроу не стал ни останавливать ее, ни догонять.